Глава 11. Секретарь на посту. Лика. К административному корпусу мы подошли лишь спустя пару часов. То ли Спирвос желал выпытать у мальчика всю известную ему информацию, то ли Лир сам очень уж хотел обсудить свое учебное заведение с кем-нибудь понимающим. В общем, они друг друга нашли. Кажется, этот маленький Зарт со временем превратится в не менее дотошное создание, чем мой напарник. Но это к делу совершенно не относится. «А то, что относится, ты умудрилась пропустить мимо ушей!» — фыркнула моя Дайкая, как всегда вовремя влезая в мои мысли. «Все, что мне будет необходимо выяснить об этом месте, я выясню. Ты не хуже меня знаешь, что на слух я информацию воспринимаю плохо». Особенно, когда говорят много и обо всем. Я книжник, а не сплетник. Дали бы мне пару брошюрок, и я бы выжила их досуха в информационном плане. А выслушивать все эти нескончаемые монологи, еще и отсеивая по ходу дела постороннюю информацию, это не для меня. Ну-ну, и как же ты собираешься выжить при дворе, не умея работать со сплетнями? Едко прокомментировала Топя. Я лишь хмыкнула. Иногда мне кажется, что моя Дайкая совсем меня не знает. А вот для этого у меня и есть Спир, дорогая. Ты так в нем уверена? Искреннее недоумение, как будто мы не обсуждаем эту тему каждый день. Как в себе? Топь, кончай ты уже с этим. Ты прекрасно знаешь, что своему напарнику я доверяю. Он не предаст меня. Ни один вампир не пойдет против своей Терриль. На каждое правило... Всегда найдется 2-3 исключения. На каждое. Как-то рассеянно пробормотала Топя, словно и не собиралась этого говорить, но случайно сболтнула крутившуюся мысль. Ох, не нравится мне это. Она раз за разом поднимает этот вопрос, как будто хочет мне сообщить что-то важное, но в последний момент не решается, отступает. Что она пытается мне сказать? Что Спир может в любой момент меня предать? «Глупость. Я слишком хорошо помню его взгляд в тот момент, когда мы прощались в Фири. Не может лгать тот, кто так смотрит. Не может». Пока я развлекала себя подобными мыслями, мы все-таки куда-то пришли. Длинный бело-золотой коридор, с двух сторон которого выстроились ажурные колонны. Забавно, если бы Лир не обратил на это внимания, то я ни за что не заметила бы рядки неприметных дверей, спрятавшихся между этими самыми колоннами. «Раньше двери вели на различные кафедры. Теперь преподавателей не так много, а поэтому за каждой из них скрывается личный кабинет того или иного профессора СФИ». «СФИ?» – недоуменно нахмурилась я. «Да, с факультета искусств. Профессора с общего предпочитают не покидать своего корпуса». «Любопытная информация, но не более того». В любом случае, пока не разберусь во внутренней кухне, никаких изменений вносить не буду. Это чревато неприятными последствиями. Кстати, не мешало бы мне найти человека, хорошо разбирающегося в работе данного учебного заведения, пока таких рядом со мной совершенно точно не было. Жаль. Уверена? Насмешливо поинтересовалась Топя. Я словно воочию увидела ее, нагло развалившуюся на моем ложе и легкомысленно помахивающую хвостом. «В чем именно?» «В том, что рядом нет зардов, знающих Академию». «А они есть?» — сразу же заинтересовалась я. «Разумеется. И ты, кстати, прослушала целую лекцию как раз от одного из них. Лир?» Я недоуменно посмотрела на мальчика. «Он, конечно, знал много». И, насколько я поняла, его суждения были довольно взвешенными. Но я не могла доверить свою судьбу кому-то со столь ничтожным жизненным опытом. «Именно Лир. Вернее, не он сам. Тебе не интересно, от кого он узнал столько всего об Академии? Многие сведения, которыми он обладает, явно не находятся в открытом доступе. И если бы ты его слушала, то знала бы об этом». «Да интересно мне, интересно». И я обязательно еще поговорю с мальчиком. Поговори, поговори, полезно будет. Топя просто не могла не оставить за собой последнее слово. Ну и ладно, не больно-то и хотелось. Пока я про себя перекидывалась дежурными фразами со своей Дайкаей, мы успели дойти почти до конца коридора. Перед нами оказались высокие золоченые двери. В отличие от остальных, они прямо-таки бросались в глаза, и не заметить их было довольно сложно. «Там!» — Лир кивком указал на двери. «Кабинет ректора. Думаю, здесь мы можем закончить эту экскурсию». Я упрямо качнула головой. «Прежде всего, мне бы хотелось поговорить с ректором». «Это уже без меня». Хмуро откликнулся мальчишка. «Мне и без того проблем хватает». «А что такого в моей просьбе? Я всего лишь хочу взглянуть на Зарда, занимающего сейчас столь ответственный пост». «В любом случае, ты его не увидишь. Зато столкнуться с Визардом мы вполне можем. И как раз этого лучше избежать». «Визардом?» Прежде чем я успела задать этот вопрос, его задал Спирос. Лир, недовольно глянув вначале на меня, потом на моего напарника, тяжело вздохнул и заговорил тоном усталого лектора. «Ширкай Визард, секретарь ректора нашей академии, уникум, снежного окраса. Помимо этого, порядочная скотина. Вопросы?» «Уникум? А что еще я могла спросить? Я среди зардов второй день, а они только и делают, что сыплют малопонятными терминами». «Как тебе уже объясняли, почти все зарды делятся на две ветви – металлы и минералы. Но это деление не совсем верно. Изредка рождаются те, кто не подходит под эту классификацию. Вот их и называют уникумами. Например, Верликая Лизард относилась как раз к этой ветви, так как ее Дайкай оказался коралловым. Дайкай Визарда снежно-белый. Мы прояснили этот вопрос? Я теперь могу идти?» С каждым словом Лир выглядел все более недовольным. «Эх, какая жалость, что ему не повезло связаться именно со мной!» «Можешь!» — широко улыбнулась я. «Но только вместе с нами и туда!» Я пальцем указала на двери. «Ты же не хочешь, чтобы твоя королева заблудилась в незнакомом доме и потерялась? Ведь другая на мое место может уже и не найтись!» Лир посмотрел на меня с явным раздражением, но спорить не стал. «Странно. Я думала, что мне придется долго воевать с ним и доказывать обоснованность своих прав, но он подчинился с таким равнодушием, словно делал это каждый день. Ну-ну, а то он не делал. Ох, вляпаешься ты когда-нибудь с этой своей слепотой. Мальчик всю жизнь провел в тени матери, он ведь даже говорил об этом. Ты неподражаем, Алик. Даже абсолютный глупец уже понял бы, какие действия тут уместны, а какие нет. Впрочем, сколько я тебя знаю, ты раз за разом совершаешь одну и ту же ошибку». Топя замолчала, словно не хотела говорить на эту тему. К сожалению, я уже сама поняла, насколько ошиблась и в чем. А потому поселившееся в груди глухое раздражение могла излить только на свою дракошу. «И какую же ошибку я, по-твоему, совершаю с завидным постоянством?» Прохладно осведомилась я. «Элементарную. Ты всегда и всем наступаешь на больные мозоли. Иногда намеренно, пытаясь вскрыть нарыв, иногда, совсем как сейчас, случайно бередишь кровоточащую рану. Такая тактика вряд ли добавит тебе популярности. Помни об этом». И Топя снова закрылась. «Не знаю, почему она редко говорит со мной о важных вещах, но кое-что бесспорно. Она действительно знает, когда и что следует сказать. К сожалению, я далеко не всегда способна все осмыслить и принять. Лир...» «Я все понял. Я не покину вас, королева, ибо быть с вами — это мой долг». Сухо произнес мальчик и, не дожидаясь дальнейших моих действий, распахнул двери. Я невольно сделала шаг вперед, одновременно пытаясь осмотреть все помещение разом. Миленько. Рыже-коричневые деревянные панели покрывали все стены. Кое-где висели лохматые декоративные цветы, их длинные тонкие листья вываливались из горшков и свисали. Кроме растений, в комнате находился только стол, большой, массивный, с множеством различных ящичков. В единственном кресле за этим самым столом сидел парень. На мой взгляд, довольно молодой, но, как я уже поняла, у темных с их многообразием рас юный вид не тот показатель, на котором стоит заострять внимание. Впрочем, на него можно было смотреть и без всяких задних мыслей, типа «пригодится, не пригодится». Красивый, ухоженный сероглазый блондин, несколько равнодушный и отстраненный. Едва мы появились на пороге, как он оторвал взгляд от многочисленных бумаг, которыми был завален весь стол, и с некоторой долей интереса посмотрел на нас. «Вы ко мне?» Выждав мгновение и не дождавшись с нашей стороны никакой реакции, он решил начать беседу первым. Я невольно залюбовалась им, когда заметила, как едва уловимо, почти на грани видимого, дернулась серебристо-белая бровь. Впрочем, я была бы не я, если бы сразу же не нашлась с ответом. «К тебе, к тебе!» Широко улыбнувшись, подтвердила я. «И могу я узнать, по какому вопросу?» «Все то же деланное равнодушие, но я все равно чувствую нервные нотки волнения, вмиг превращающие это спокойствие в очередную ложь. Странно, раньше я не угадывала чувства людей с такой легкостью. А он и не человек». Словно это все объясняло, негромко пробормотала Топя. Решив на время отложить все споры, а любая дискуссия с моей Дайкаей рано или поздно кончалась ссорой, я всецело отдалась беседе с молодым секретарем. «По-важному». «Определенно, действовать на нервы я умею. Так нежно и ласково на меня смотрел только Спир. Кажется, мне понравится этот мальчик. Когда-нибудь. В будущем». Я еще раз глянула на замерзшего за столом Зарда. За минувшие мгновения выражение его лица нисколько не изменилось. Идеальная маска. Но я почему-то чувствую за ней что-то постороннее. Так или иначе, но этот Зард мне будет полезен. Осталось самое сложное – перетащить его на свою сторону. Любым способом. «Так что вам угодно? Или вы пришли сюда лишь для того, чтобы полюбоваться моей неземной красотой?» Заметив мой изучающий взгляд, понимающе хмыкнул мой собеседник. Если он думал меня смутить, то не на ту напал. А почему бы и не полюбоваться, если есть на что? Вопросом на вопрос ответила я, сладко улыбаясь. Почему-то мне очень хотелось, пусть немного, но сбить спесь с этого нарочито холодного типа. Топя обреченно застонала, тем самым мягко напоминая о возможных последствиях. Я краем глаза глянула на Спира. Реакция нулевая. Конечно, это ничего не значит, но... Заигрываться все же не стоит. Тем более, когда я четко определилась со своими желаниями и стремлениями. «Уважаемая!» Первые нотки раздражения мелькнули и тут же пропали. Но я ни мгновения не сомневалась, контакт налажен. Как бы оно там ни повернулось в дальнейшем, но равнодушия в наших отношениях уже не будет. «Уважаемая!» Уже заметно спокойнее повторил Зард, глядя на меня пронзительно серыми глазами. «Вы все-таки скажете, что вас привело в мои владения? Или предпочитаете и дальше молчать?» «Вообще-то это мои владения», — механически поправила я, ибо как раз в этот момент пыталась понять, чего ради я так уверенно нарываюсь. Слишком быстро. Даже не шепот, тяжелый вздох. К сожалению, я не успела узнать у Топки, что ее настолько обеспокоило. «Что значит ваши?» Потребовал ответа Зард, вот только смотрел он при этом не на меня, а на нашего провожатого. «Лерикай?» «То и значит?» Пробурчал мальчишка, старательно изучая потолок. Что он там обнаружил, не знаю, но за это время, да еще и с таким вниманием, можно было бы запомнить расположение всех, даже мельчайших трещинок. «Лорд Визард, позвольте вам представить нового куратора Академии Малику Лизард. Королева, это и есть тот самый Шеркай Визард, о котором я говорил вам в коридоре». «Вот это и называется — столкнуть лбами».